Ну да, вот же и Минолта с телескопическим объективом. Он вспомнил, как одинокий длинноухий старик выходил на прогулку с собакой. Воспоминания появлялись в пустом ящике одно за другим, точно птицы, что возвращаются в лес ближе к вечеру. И среди них отчетливо выделялись два самых главных. Первое. Эрика Фукада отсюда уже исчезла. Второе. Тенго Кавана сюда еще не вернулся. Сейчас квартира Тенго на третьем этаже пуста. Шторы на окнах задернуты, внутри тишина и покой, лишь иногда урчит термостат в холодильнике. Усикава невольно представил себе эту квартиру. Воображать себе чье-то пустое жилище в каком-то смысле все равно, что думать о мире мертвых, подумал он. И почему-то вспомнил сборщика взносов NHK, так назойливо колотившего в дверь. Сколько потом Усикава не размышлял, он так и не понял, как этот загадочный тип отсюда вышел. А может, он живет в этом доме? Или кто-нибудь из жильцов прикинулся сборщиком взносов NHK, решив попугать соседей? Но ради чего? Такие предположения, конечно, рождаются только из больной головы. Но какими еще гипотезами объяснить всю нелепость того, что произошло? На эту фантазию Усикавы уже не хватало. Тенго Кавана появился на крыльце дома часа в 4 того же дня. В субботу, как раз перед заходом солнца. В поношенной куртке с поднятым воротником, темно-синей бейсбольной кепке и с дорожной сумкой на плече он деловито зашел в подъезд, не задерживаясь и не оглядываясь по сторонам. И хотя в голове Усикава еще не до конца прояснилось, эту рослую, крепко сложенную фигуру он не заметить не мог. «О, Кавана-сан, с возвращением!» Бормотал Усикава, трижды щелкая затвором камеры. «Как здоровье отца? Устали, наверное, с дороги-то? Ну, отдыхайте. Дома оно всегда лучше. Даже в такой унылой развалюхе, как ваша. Ах да, вы знаете, пока вас не было, госпожа Фукада собрала вещички и куда-то уехала». Всего этого бормотания Тенго слышать, конечно, не мог. Усикава разговаривал сам с собой. Бросив взгляд на часы, он сделал пометку в блокноте. «Тенго Кавана. Вернулся домой с поездки в 15:56». Как только Тенго появился у входа в дом, где-то в сознании Усикавы вдруг распахнулась дверь, и он возвратился в реальность. Моментально, как воздух заполняет вакуум, его нервные окончания обострились, а тело налилось свежей силой. Он наконец-то встроился в этот объемно-предметный мир, точно важная запчасть, бодро щелкнув при установке. Пульс оживился. И адреналин, ворвавшись в кровь, растекся по всему телу. «Отлично. Давно бы так», — сказал себе Усикава. «Ибо вот ты какое, мое истинное я, и вот каков мир вокруг». Вновь на пороге Тенго появился после 7. После захода солнца поднялся ветер, резко похолодало. На Тенго была кожаная куртка поверх ветровки с капюшоном и линялые джинсы. Выйдя во двор, он остановился и огляделся. Но ничего особенного не заметил. Его взгляд скользнул по занавескам, за которыми прятался Усикава, и, не задерживаясь, переметнулся на что-то еще. «Не то что Эрика Фукада», — подумал Усикава. «Та девчонка особенная. Видит то, чего не видно другим. А вот ты, братец Тенго, человек обычный. Неважно, хорошо это или плохо. Тебе от меня в жизни не разглядеть». Убедившись, что пейзаж вокруг не изменился, Тенго застегнул молнию куртки до самой шеи, сунул руки в карманы и двинулся прочь со двора. В считанные секунды Усикава натянул на голову шерстяную шапочку, замотал шею шарфом, обулся и бросился за ним вдогонку. Он давно готовился выскочить из дома сразу, как только Тенго появится, так что объекта не упустил. Понятно, что подобная слежка — дело рискованное. Заметь его Тенго хоть краешком глаза, тут же опознает, не по лицу, так по фигуре. Но уже стемнело. В таких сумерках, если выдерживать дистанцию, все должно быть в порядке. Тенго шагал по улице не спеша, несколько раз оглянулся, но Усикава был предельно осторожен и остался незамеченным. Судя по ссутуленной спине, Тенго о чем-то крепко задумался. Возможно, о том, куда пропала Фукаэри. Идет он, похоже, к станции. Если сядет сейчас в электричку и уедет куда-то, уследить за ним будет сложнее. Станция освещается. Субботним вечером пассажиров раз-два и обчелся. Нелепая фигура Усикавы будет слишком выделяться даже издалека. При таком раскладе разумнее отказаться от слежки. Но Тенго шагал не на станцию. Пройдя еще немного, он свернул в безлюдный переулок и добрел до двери под вывеской «Пшеничная голова». На взгляд со стороны — нечто вроде музыкального бара для молодежи. Взглянув на часы, Тенго постоял немного в задумчивости перед дверью и вошел-таки внутрь. «Пшеничная голова», — повторил Усикава. «В какой интересной голове родилось такое название?» Укрывшись в тени столба, Усикава огляделся. «Определенно Тенго собирается здесь поужинать и чего-нибудь выпить. Это минимум полчаса-час». Усикава поискал глазами удобное место для наблюдения за выходом из кабачка. Увы, по соседству были только лавка молочника, небольшая молельня секты Тенри да магазинчик риса. Тенри-кё — учение небесной логики, японский. Монотеистическая религия, основанная в XIX веке японской крестьянкой-целительницей Мики Накаямой на базе синтоистских и буддистских верований. Считается одним из 13 течений синтоизма, хотя Будда не отрицает. Секта Тенри-кё основана в 1838 году, когда Накаяма, согласно преданию, получила откровение от бога отца Тенри Оно-Микото с приказом основать новую религию. В 1908 году получает признание правительства Японии и оформляется в религиозную общину. Штаб культа находится в городе Тенри, префектуры Нара. Количество последователей — 2 миллиона, из них 500 тысяч проживают вне Японии.